Глава пятая. Да если бы Егор знал. А что тут знать? Замухрышка Варька эта. Он мгновенно узнал ее, хоть и столько лет прошло. Его школьный кошмар. Враг номер один. Или врагиня. Как правильно. Правда, тогда в школе личико у нее было бледное, черты лица мелкие, да и фигура какая-то скукоженная была. А сейчас... Изменилась Варька, замухрышкой теперь никто не назовет. Мелких невзрачных черт и в помине нет. Точеный овал лица, фарфоровая ровная кожа, чуть вздернутый прямой носик, пухлые, красиво очерченные губы. А вот глаза зеленющие, в чертах пушистых ресниц и коса в ладонь до пояса никуда не делись. Со школьных времен при ней остались. И фигурка стала, что надо. Правда, вид у Варьки изнеможденный. Ну, так и понятно, если заболела. И кого Егору поблагодарить за нечаянную встречу? Вот так подарок ему к Новому году. А он, между прочим, желание на любовь загадывал. Выходит, Варвара, как ее сейчас, Ефимова, кошмар его школьной юности и есть новая сотрудница фирмы? Нет, теперь кадры при приеме сам лично одобрять начнет. Упустил он этот момент, как директор. И нате вам, подлянка какая. И ведь за порог замухрышку не выставишь. Но и лицезреть ее каждый день в офисе ему вовсе не улыбалось. Вот такие мысли за несколько секунд кометой пронеслись в голове у директора фирмы «Ангар». Его прошиб горячий пот. Даже футболка под свитером повлажнела. «Елки-палки, да как это...» Допытывал Егора внутренний голос. «Это что же, я сам себе, что ли, исполнил желание таким образом? Ну нет». Душевное терзание директора фирмы «Ангар» прервал виноватый голос Прохора. «Дедушка Мороз, забыл я, как дальше стих. Извини, пожалуйста. Не доучил я. Мама сказала, что нам не до веселья и не до Деда Мороза. Болеет она». Егор осознал, что стоит, опираясь на посох, и смотрит в одну точку невидящим взглядом, словно чего-то ждет. Мальчишка, похоже, решил, что ждет он продолжения стишка. Но неправду же Прохору говорить, что от потрясения он чуть не забыл, что его миссия – Дед Мороз. «Да ладно, всякое в жизни бывает, старик!» Дипломатично махнул расписной рукавицей Егор и погладил отдающую синтетическим блеском бороду. Действительность обязывала срочно входить в роль Деда Мороза. «Извините», — раздался виноватый Варькин голос. «Можно поинтересоваться, а откуда вы взялись, дедушка?» А голос приятный у замухрышки. Совсем не кстати подумалось директору фирмы «Ангар». Не то, что раньше. Пищала вечно, как кошка, которой хвост прищемили. «Так я же Дед Мороз. Кто мне желание загадывает, к тому и иду с подарком. Прохор вас загадал, и я нашел его, чтобы поздравить с Новым годом и подарок вручить. А в ответ услышать стихи и песенки», — разливался соловьем директор фирмы «Ангар», судорожно пытаясь вспомнить, что декламировал школьный Дед Мороз на новогоднем представлении в начальной школе. «И как вы поняли, что в доме кто-то есть?» — опять проявила бдительность Варька. «Так и понял. Старый я. Жизнь прожил длинную, много чего знаю. А чего не знаю, то примечаю, да на ус мотаю». Неожиданно для себя в рифму заговорил Егор. «У нас в передней комнате свет не горит. Да и здесь лампочку только что сейчас новую вкрутили. Видно, замкнуло», — пояснила замухрышка. «В доме-то темно. Все правильно. Будто и нет никого. Но печь-то топится, и из трубы дым идет», — ворчливо пояснил он. Егору вдруг совсем не кстати вспомнилось, что упорно пытался забыть много лет. Их с Варькой драка в конце школьного коридора под лестницей. Подъедки и подначки ребят и ехидный смех девчонок. Все думали они в шутку, а они схлестнулись по-настоящему. На то была причина. При воспоминании о причине лицо Егора залилось горячей краской. Немедленно противно зачесалось под синтетической бородой. И тяжело застучало сердце. А ведь он тогда перед ней так и не извинился. Да какое извинение? Он ее уничтожить был готов. клял последними словами. Под ложечкой неприятно засосало. Может, от неприятных воспоминаний, а может, и от голода. Дома-то он так и не удосужился перекусить. Время идет, дари подарок, выслушай ответку от мальчишки и проваливай отсюда, пока замухрышка тебя не раскусила. Будет тебе тогда Дед Мороз и лето, строго приказал себе директор фирмы «Ангар». Егор окинул взглядом комнату, печь-голландку в углу. Возле нее на потопочном листе лежали несколько поленьев. Ближе к выходу плита с газовым баллоном, умывальник. Стол-тумба, ведро с водой на старом стуле. Несколько вбитых в стену гвоздей вместо вешалки. Широкие крашеные доски пола. Посередине основательно потертый небольшой ковер. Два деревенских окошка с простенькими занавесками. Возле одного из окон обеденный стол, покрытый клеенкой. Несколько древних табуреток. Древний холодильник. Простенько, что-то тут не так. Ладно, потом он разберется во всем, когда роль Деда Мороза отыграет и немного дома в себя придет. Егор скинул с плеча красный мешок, всученный ему неугомонной Маринкой, и не без труда вытащил оттуда увесистый пакет, аккуратно прошитый канцелярскими скрепками. «Держи свой подарок», — протянул он мальчишке. «Я тебе его за 3-9 земель вез, чтобы ты порадовался». Варька обескураженно смотрела на Егора. У нее уже рот приоткрылся, видимо, для очередного уточняющего вопроса. Но Дед Мороз сделал упреждающий взмах рукой, стараясь, чтобы Прохор не заметил. «Подарок хорош, но разглядишь потом», — велел он сгорающему от любопытства мальчишке. Рука Прохора потянулась к скрепкам и по-тихому попыталась их расковырять. Но Егор решил, что это несправедливо к персоне Деда Мороза. Старика уважить нужно, а не стоять молча и подарок распаковывать. «Прохор, раз стихотворение забыл, давай хоть песню спой за подарок, а то не принесет он тебе радости, примета такая». Директор фирмы «Ангар» в прикиде Деда Мороза пошарил взглядом по комнате, отодвинул от стола табуретку и удобно на ней устроился. Повесил пустой мешок на плечо, помнил Маринкин наказ вернуть, переложил посох в другую руку и приготовился слушать. Сейчас споет Прохор песенку, все равно какую, и Егор отчалит. Миссию «Дед Мороз» можно считать отработанной. В предвкушении скорой качалки и ужина настроение у него взмыло вверх. «Не знаю я песенок», — залился краской недовольства мальчишка. «Что я, маленький, что ли, песенки петь? Нам сказали в школе, в этом году не будет утренника. Вместо него родители поведут нас на мастер-класс по этому, как его, гончарному делу». В комнате повисла странная тишина. Прохор упорно смотрел на пакет с неведомым подарком. Замухрышка с усталым видом сидела за кухонным столом и крутила в руках чайную чашку. Только в печке трещали, распространяя снопы огненных искр, сырые дрова, и приглушенно урчал холодильник. Егора словно обухом по голове стукнули. Как же это, детей сказки лишать? Новогодний, хороводы возле елки, но уж нет. От обиды за детей и злости на неведомых родителей у него стиснуло горло. А вот и врешь. Ишь, придумали, мастер-класс. Завтра же секретаршу Лену попросит, пусть срочно закажет какой-нибудь фирме новогоднее поздравление для детишек. «Каникулы впереди. Успеем, проведем. Да что по сценарию, с песенками, стихами и хороводами». Наскакивала одна мысль на другую во возбужденном мозгу директора фирмы «Ангар». «Любые деньги отдадим, но чтобы все сказочно. Девчонки-снежинки, а мальчишки-зайчики или еще кто там. Пусть повеселится малышня. По-настоящему. Новый год, наверное, идет. Его даже в Африке встречают». А пока перед Егором, понуро опустив голову, стоял растерянный мальчик Прохор, который не знал или забыл новогодние стихи и песни. «Что, прямо никакую не споешь?» — посочувствовал он мальчишке. Прохор отрицательно помотал головой. Егор понял, что надо спасать положение. «А я вот взрослую одну знаю», — осенило его. «Правда, не до конца. Сейчас начну, а ты подпевай. И вы, мама, тоже не филоньте». Директору фирмы «Ангар» сделалось жутко весело, и он бодро заголосил. «Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела?» К счастью, Прохор с Варькой радостно подхватили и продолжили. «За тобой бегала, Дед Мороз, пролила немало я горьких слез». Песню они знали, в отличие от Егора, до конца. И теперь не они, а он с удовольствием подпевал им. Допели и дружно рассмеялись. «А может, в лесу родилась елочка, попробуем?» Ностальгически предложил Егор. «Раньше все елки в саду и в школе с нее начинались». «А давайте!» С несмелой улыбкой подержала замухрышка и затянула новогодний хит российской детворы всех времен. Дружно спели и сами себе поаплодировали. «Может, спляшем?» Озадаченно почесал в затылке Егор. И тут же охнул от боли. Замершим сердцем покосился на Прохора. Кажется, мальчишка не заметил. Он неслышно выдохнул и предложил. «Лавату, например». «Я такой танец не знаю», — воспротивился мальчишка. «Мы только у оленей дом большой разучивали». «А давайте», — разухабисто согласился Егор в обличии Деда Мороза. «Олень так олень». Изобразили оленя зайцем, потом дело дошло и до лаваты. Глазенки Прохора возбужденно сияли. Ему явно понравились пляски Деда Мороза. Егор внутренне ликовал, а вовсе не дурно получилось у него роль Деда Мороза. Задачу, поставленную перед ним секретаршей, он выполнил. Хватит с него. «Порадовал ты меня, Прохор. Хорошо с тобой веселиться, но мне пора и честь знать. Да и притомился я немного». Директор фирмы «Ангар» резво поднялся, пристукнул посохом и сделал пару шагов к двери. «Останьтесь, пожалуйста», — вдруг донесся до него негромкий голос замухрышки. «Поужинайте с нами. Сегодня пельмени со сметаной. Вкусно. Я сейчас быстро приготовлю и чаю попьем, а еще конфеты». Егор развернулся и наткнулся на взгляд ярких зеленых глаз в черных пушистых ресницах. Только в этот раз у них не было яркости драки, приправленной ненавистью, а плескалась мольба вперемешку с отчаянием. Сердце директора пропустило удар. Он рвано выдохнул, поставил посох в угол и вернулся на табуретку, с которой только что встал. «Никогда не говори никогда», — обреченно прошептал ему внутренний голос.